Уайнона осторожно положила младенца на сиденье, затянула ремни и плюхнулась рядом с Мэттом. После нескольких попыток двигатель ожил. Мэтт с отвращением тряхнул головой. «Эта колымага — просто кусок дерьма. Да ну!» Девчонка задрала на приборную панель ноги, обутые в босоножки на толстой платформе, но, увидев в боковом зеркальце глаза Мэтта, быстро выпрямилась. «Ты, конечно, знаешь, что я не твой настоящий отец. Можно подумать, я всю жизнь о тебе мечтала. Вот и конец всем тревогам относительно того, что она может предаваться каким-либо сентиментальным фантазиям на его счет». Выводя фургон на дорогу, он вдруг понял, что даже не узнал их имена. И хотя видел их свидетельство о рождении, не взглянул на строчки ниже своей фамилии. «Как тебя зовут?» Последовала длинная пауза, после чего она, наконец, выпалила. «Наташа!» Мэтт прыснул, вспомнив, как целых 3 месяца его сестра Шэрон пыталась заставить окружающих называть ее Сильвер. «Наташа, кто бы сомневался! Но мне так хочется!» — огрызнулась она. «Я не спрашивал, чего хочется тебе. Как твое настоящее имя?» «Люси». «Доволен? Я его ненавижу». «Не пойму, что дурного в имени Люси?» Он еще раз посмотрел на листок, где записал указания регистратора лаборатории, и повернул на шоссе. «Кстати, сколько тебе лет?» 18. Он снова бросил на нее тяжелый взгляд. «Окей, окей, окей, 16. «Тебе 14. Хотя и рассуждаешь, как 30-летняя. Если знаешь, что спрашиваешь. Кроме того, я жила с Сэнди. Что ты ожидал?» Внезапно охрипшим голосом бросила Люси, и он впервые ощутил нечто похожее на сочувствие. «Да, верно. Послушай, мне очень жаль. Твоя мать была...» Сэнди была веселой, компанейской, сексуальной, остроумной, хоть и абсолютно безответственной. «Она была особой», — смущенно пробормотал он. «Она была пьянчушкой», — злобно фыркнула Люси. Ребенок захныкал. «Его пора кормить, а питание кончилось». «Прекрасно. Только этого ему и не хватало. А что она ест?» «Молочную смесь и всякую хренотень в баночках. Придется купить что-нибудь после того, как выйдем из лаборатории». Звуки, доносившиеся из глубины трейлера, становились все жалобнее. «А ее как зовут?» «Бат. Тебе бы клоуном быть. Так ведь не я дала ей имя». Мэтт оглянулся на светленькую розовощекую крошку с голубыми глазками и пухленькими, как у ангелочка, губками. «Хочешь, чтобы я поверил, будто Сэнди назвала дочку Бат?» «А мне плевать, веришь ты или нет», — прошипела она. «Не позволю, чтобы всякий сукин сын тыкал в меня иголками, так что забудь об этой затее с кровью. Будешь делать то, что тебе говорят. Черта лысого». «Так вот, юмористка доморощенная. Мое имя стоит на обоих свидетельствах о рождении, так что необходимо все выяснить, а без анализов ничего не выйдет». Мэтт хотел было объяснить, что специальная служба позаботится о них до приезда бабки, но духу не хватило. Он решил предоставить эту привилегию адвокату. Остаток пути они проделали в молчании, прерываемом только воем демонического дитяти. Мэтт остановил машину перед двухэтажным зданием и повернулся к Люси. Она оцепенев уставилась на дверь с таким видом, словно перед ней вот-вот разверзнутся врата ада. «Дают 20 баксов, если сделаешь анализ», — поспешно сообщил Мэтт. Девочка покачала головой. «Никаких игл. Ненавижу иглы. При одной мысли об этом меня тошнит». Мэтт уже начал прикидывать, как внести 2 вопящих детей в лабораторию, когда ему впервые за весь этот ужасный день повезло. Люси успела выбраться из трейлера как раз перед тем, как ее вывернуло. Глава 4. Нили чувствовала себя невидимкой, всеведущей, всемогущей. Какое счастье! Она откинула голову, рассмеялась и, включив радио, стала подпевать Билл Джоэлу. А день выдался изумительный. Белые пуховки облаков плавали на лазаревом, как на тюрмортах Джорджи О'Кифф, небе. В желудке Нили заурчала от голода, несмотря на яичницу с тостами, проглоченную на завтрак в маленьком ресторанчике неподалеку от мотеля, где она провела ночь. Яичница, блеклый тост и мутный кофе показались ей божественной едой, самой вкусной за последние несколько месяцев. И ни один человек не обратил на нее ни малейшего внимания. Наконец-то она вполне довольна всем и, безусловно, счастлива.